рыхление и перекопка почвы. Если мы заглянем в любой учебник биологии, то узнаем, что почва – это не просто плодородный поверхностный слой земли. Почва – это целая система, которая имеет четыре фазы – твердую, газообразную, жидкую и живые организмы. Плодородие этого слоя зависит от многих факторов. Прежде всего, это климат, исходная порода, рельеф местности, а также те микроорганизмы, животные и растения, что населяют почву. В наших силах сделать так, чтобы деревья имели нормальный прирост побегов и хорошо плодоносили. Для этого необходимо организовать уход за почвой. Помимо всего прочего, правильное рыхление почвы способствует появлению у растений защитных сил, которые помогают им противостоять морозам в зимний период. Уход за садом различается в зависимости от того, на какой стадии развития он находится. Молодым считается сад с момента посадки до момента плодоношения, а плодоносящим тот, деревья в котором уже обильно плодоносят. Как правило, это происходит примерно через 10 лет после посадки. В молодом саду необходимо следить за сорняками, вернее, уничтожать их на всей территории. Особенно важно избавляться от сорняков на приствольной части почвы. Всю площадь посадки необходимо периодически рыхлить. Высокая рыхлость воздуха и водопроницаемость почвы способствуют дальнейшему развитию молодых деревьев и кустарников. В плодоносящем саду также необходимо должное внимание уделять обработке почвы и делать это по всей территории, а не только на приствольных кругах. Итак, закончилась весна, и в вашем саду наступило лето. С наступлением летнего зноя приходит пора рыхления и перекопки почвы. Не стоит делать это слишком часто. Достаточно браться за вилы после обильных дождей или когда вы осуществляете полив самостоятельно, а также при уплотнении почвы или после внесения удобрений. Кроме того, имейте в виду, что перекопку необходимо проводить только в первой половине лета. Начиная с середины июля, деревья перестают интенсивно расти, и начинается период вызревания древесины. Рыхление почвы способствует удержанию влаги и лучшему проникновению питательных веществ, а их излишек может затянуть процесс роста деревьев, и побеги не успеют вызреть. Поэтому во второй половине лета рыхление следует прекратить. Не случайно речь зашла о вилах. В саду для перекопки лучше пользоваться этим инструментом, поскольку лопатой можно повредить корневую систему. Если же вы взялись за лопату, то старайтесь ставить ее ребром к дереву, чтобы не задеть крупных корней. Кроме того, обращайте внимание на то, как глубоко в почву вы погружаете мотыгу. Достаточно заглублять ее на 6-10 сантиметров, иначе корни посадок могут быть повреждены. Эти рекомендации касаются почвы вблизи штамба, надземной части растения от поверхности почвы до первого его разветвления, где корни расположены практически у самой поверхности земли. По мере удаления от штамба перекопку можно производить на нормальную глубину. Спустя 6-8 лет после посадки деревьев и кустарников всю территорию сада необходимо перекопать. Затем сад держит под черным паром. Это значит, что активно проводится рыхление и уничтожаются сорняки. После этого междурядья и приствольные круги засеиваются многолетними травами. Мульчирование. Почву необходимо не только рыхлить и перекапывать, но и подвергать мульчированию. Мульчирование сродни внесению компоста, поскольку в этом процессе также участвуют органические вещества, которые концентрируются на поверхности почвы. Почвенные организмы подпитываются с помощью мульчи и становятся более активными. Благодаря мульчированию в почве сохраняется влага, продвигаются питательные вещества, поддерживается нормальная температура почвы, а также повышается иммунитет садовых растений.